Глава 24. После отъезда Дональда я с головой погрузилась в учебу, на которой до тех пор не могла сосредоточиться. Что бы ни уготовила нам судьба, я хотела добиться совершенства в своей профессии. Говорят, если женщина чувствует себя любимой, она сияет счастьем и уверенностью в себе, которые делают ее неотразимой. Никогда раньше я не получала столько приглашений на танцы и свидания от врачей нашей больницы. «Ты прямо на расхват», — заметила одна из моих товарок, когда я в очередной раз отвергла приглашение симпатичного молодого хирурга. Впервые в моей жизни так оно и было. Лишь много позже я поняла, нельзя принимать как должное быстротечные мгновения счастья, подаренные нам судьбой. Еще вчера я казалась себе непобедимой, а сегодня все закончилось. Через неделю после отъезда Дональда в Девон я получила письмо, которое переправила мне Селина. Дворец Кучбихар. Кучбихар, Бенгалия, декабрь 1918. Дорогая моя Анни, не знаю, где ты живешь после возвращения из Франции. Я почему-то подумала, что ты можешь быть в Астбери. Возможно, ты написала мне свой новый адрес, но всем известно, как медлительно наша индийская почта. Мы очень гордимся твоей работой на фронте. Надеюсь, у тебя все хорошо, и после этих 4 безумных лет ты, наконец, можешь найти свой путь. Именно поэтому мне так трудно писать это письмо. Я вновь вынуждена отвлечь тебя от твоей собственной жизни, и все-таки мне нужна твоя помощь. Как ты знаешь, Индира давно влюблена в принца Варуна. Когда закончилась война, мы начали приготовление к ее свадьбе. Однако она наотрез отказывается выходить замуж за махараджу Дарампура. Мы пытались ее убедить, объясняя, что у нее нет выбора. Можешь представить, какой вспыхнет скандал, если она откажется. Махараджа хороший человек, хотя немного старше ее. Индира обязана выполнить свой долг перед семьей, что бы ни говорило ей сердце. В настоящее время она отказывается от еды и не встает с постели. Заявила, что скорее умрет, чем выйдет за нелюбимого. Мы не можем привести ее в чувство, и я умоляю тебя, милая Анни, вернуться домой хотя бы на короткое время и помочь нам объяснить Индире, в чем состоят ее обязанности. Она тебя любит и уважает. Ты единственная, кого она послушает. Я оплатила билет первого класса с открытой датой, поскольку не знаю, когда до тебя дойдет это письмо. Тебе нужно только связаться с судоходной компанией P&O и назначить точную дату. Наверное, я прошу слишком многого. Но, кроме всего прочего, ты давно не бывала в родной стране, а мы тебя очень любим. Милая Анни, ты нам нужна. С любовью и наилучшими пожеланиями, Аеша. На письме стояла королевская печать. Присев на узкую койку в общежитии, я отдалась воспоминаниям. За последние годы я так погрузилась в новую английскую жизнь, что почти забыла дворец и лица людей, которые когда-то так много для меня значили. В голове кружил водоворот мыслей, которые постепенно вытеснила одна. Что скажет Дональд? Безусловно, Махарани просила слишком многого. Как я могу бросить все и вернуться, пусть ненадолго, к жизни, с которой попрощалась несколько лет назад? Я взволнованно ходила по комнате, постепенно начиная понимать, что даже если я пробуду там всего 2 недели, дорога туда и обратно займет без малого 2 месяца. Махарани не могла найти более неудобное для меня время. С другой стороны, я отдавала себе отчет, всем, чего я добилась в жизни, всем, что у меня есть, я обязана Аеше и ее семье. Они поддерживали меня и помогали, как никто другой. В прошлую нашу встречу Махарани предоставила мне выбор. Сейчас нет. «Очень жаль», — сказала на следующее утро старшая медсестра, когда я сообщила, что вынуждена срочно ехать в Индию по семейному делу. «А когда вы сможете вернуться?» «Надеюсь, не позднее, чем через 3 месяца», — ответила я. «Тогда мы дадим вам отпуск по семейным обстоятельствам, оставив за вами место и в больнице, и в колледже. Мы не хотим вас потерять. Мне очень жаль, что подвела вас, но я должна ехать. Это очень важное дело. Вы ведь вернетесь, сестра Чиван? Обязательно вернусь. Я встала и улыбнулась. Теперь вся моя жизнь в Англии. Как и предложила Махарани, я обратилась в судоходную компанию, оформила билет на ближайшее судно в Индию, затем отправила телеграмму, когда приезжаю, и стала набираться духу, чтобы сказать Дональду, который должен был на днях вернуться из Девона. Как я и предполагала, он пришел в ужас. «Это невозможно, Анни. Ты обязательно должна ехать?» «Да, они моя единственная семья. Махарани заменила мне мать, отправила в Англию и заплатила за мое образование». «Но что ты можешь сделать?» — настаивал Дональд. «А если Индира решила не выходить за этого Махараджу? Как ты ее переубедишь? Никто не заставит меня разлюбить тебя!» С грустной улыбкой добавил он. «Ты прав. Я и сама понимаю, что не в состоянии ничего сделать. Однако Махарани просит меня приехать, и я не вправе ей отказать. А сколько это займет времени?» «Думаю, около 3 месяцев». Дональд крепко сжал мои руки. «Обещаю, что не днем больше». «Обещаю одно. Вернусь, как только смогу», — нахмурилась я. «Ты давно не была в Индии. А вдруг ты не захочешь возвращаться?» «Захочу», — твердо сказала я. «Расскажи лучше о Девоне. И как твоя мама приняла известие о помолвке Селины?» «Ужасно», — признал Дональд. «Когда Селина сообщила, что выходит за Генри и будет жить во Франции, мама чуть не лишилась чувств, а потом заявила, что не пустит ее на порог, а оставит без гроша. Правда, она так и так оставит Селину без гроша, потому что у нее ничего нет. К моему приезду она сказалась больной, не вставала с постели и не хотела никого видеть. Когда она все же впустила меня, я не заметил никаких признаков плохого самочувствия. Тем не менее, учитывая ее реакцию на замужество Селины, я решил пока не говорить ей ни о продаже поместья, ни о наших отношениях», — добавил он. «Да, это было бы уже слишком», — согласилась я. «Так что мы пока в безвыходном положении. Когда ты уедешь в Индию, я вернусь в Девон искать покупателя и буду ждать удобного момента, чтобы сказать маме». «Да уж, не завидую тебе, Дональд. А где сейчас Селина?» Они с Генри и Эленор уплыли во Францию. Он хочет показать им свой замок в Провансе. «Счастливая! Как бы я хотел поехать с тобой в Индию!» «Я бы тоже этого хотела», — с чувством ответила я. Мы помолчали, размышляя о превратностях судьбы. «Ты ведь будешь писать?» — спросил Дональд. «Конечно. А время пролетит незаметно. Тебе будет чем заняться. Не напоминай. У меня мороз по коже от одной мысли, что придется провести несколько месяцев наедине с мамочкой. Поверь, Анне, я действительно собираюсь сообщить ей не только о продаже поместья, но и о наших планах на будущее. Я хотел сделать тебе официальное предложение, как только скажу ей. Все как полагается. Встать на колено, вручить кольцо. Мы поженимся, Анне, клянусь. Ты ведь этого хочешь?» «Да, так сильно, что меня это даже пугает», — искренне ответила я. «Значит, ты меня любишь?» «Конечно, люблю. Порой мне кажется, что ты больше англичанка, чем я», — пошутил Дональд. «Ты умеешь сдерживать свои чувства. У меня это никогда не получалось. Все на лице написано. Так что мы можем считать себя неофициально помолвленными?» Он нежно поцеловал кончики моих пальцев. Я посмотрела ему в глаза, вложив в этот взгляд всю свою любовь. «Да, милый, я очень этого хочу». В оставшиеся дни все барьеры были сломаны под угрозой разлуки, да еще убедившись в серьезности намерений Дональда, я искренне открыто выказывала ему свою любовь. Меня уже отпустили из больницы и пришлось выехать из общежития, так что я собрала чемодан и переехала на Белгрейв-сквер. Дональд, в свою очередь, дал служанке неделю отпуска, чтобы мы могли побыть наедине. Днем мы гуляли по прекрасным лондонским паркам, а по ночам предавались радостям любви. Я забросила чепец за мельницу и позабыла о предосторожностях. Для меня все стало неважно, кроме нашей любви. В день отплытия в Индию Дональд отвез меня в Саутгемптон, поднялся со мной на борт судна и полюбовался прекрасной каютой с современными удобствами. «Принцесса возвращается во дворец», — улыбнулся он и увлек меня на кровать. «Как думаешь, кто-нибудь заметит, если я спрячусь под матрасом и поеду с тобой?» «Наверное, нет», — ответила я. «Если бы я только мог», — вздохнул он, когда прозвенел звонок, уведомляющий, что судно готовится к отплытию, провожающим пора сойти на берег. «Но я лучше поеду домой и постараюсь найти способ предоставить тебе условия, к которым ты привыкла. Ты знаешь, что мне не нужна роскошь». Когда мы вышли на палубу, чтобы сказать последнее «прощай», Дональд обнял меня и прижал к себе. «Я люблю тебя, Анахита. Возвращайся как можно скорее». «Обязательно вернусь», — ответила я. В наших глазах стояли слезы. «Ладно, пока». Он страстно поцеловал меня на прощание. «Береги себя. И ты». Я так расстроилась, что с трудом могла говорить. Дональд махнул рукой и пошел вниз по трапу вслед за последними гостями. Когда он уже был внизу, я крикнула: «Дождись меня! Пожалуйста, дождись во что бы ты ни стала!» Но мои слова унесло ветром.